إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Первый вопрос к вам всем. Как называется вот это вступление? Когда мы говорим «Инна альхамда лилля». Нет, не дуа. «Инна альхамда лилля». «Нахмадуху ва настаину». Как называется? Нет, я не про книжку сейчас спрашиваю. Как? Наам. Хутбатуль хаджа. Хутбатуль хаджа. Таиб. Следующий вопрос к вам. Как называется книга, которую мы изучаем на этих уроках? Поднимаем руки. Кто знает, поднимает руку. Как называется книга, которую мы изучаем на этих уроках? Четыре правила. На арабском кто-нибудь другой? Муслим? Аль-Каваидуль Арба. Автор книги. Кто знает, руку поднимаем. Автор книги. Маниль Муаллиф? Катибуль Китаб. Ман? Мухаммад ибну Абдель-Вахаб ат-Тамими, ученый, который уже скончался. Мухаммад ибну Абдель-Вахаб ат-Тамими рахимахуллах, да помилует его Аллах. Мы говорим про ученых. Есть и другие ученые, как, допустим, шейх Салих аль-Фаузан, живой, в городе Эр-Рияд. Пусть Аллах продлит его дни в подчинении Аллаху. Мы говорим, шейх Салих аль-Фаузан, хафизахуллах. Что значит хафизахуллах? Да хранит его Аллах. И когда мы слышим имя пророка, мы говорим, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, эту книгу написал шейх Мухаммад ибн Абдель-Вахаб. Это книга о четырех правилах чтения Корана. Правильно? Как нет? Четыре правила, разве не чтение Корана? Четыре правила по грамматике арабского языка. Четыре правила по таухиду, которые помогут нам правильно понять религию, ислам, чтобы мы могли исповедовать ислам, исповедуя таухид и сторонясь ширка. Насколько опасен ширк? Сильно опасный. Очень опасный. А? Мусульманин, даже по мудрости Аллаха, зайдет в огонь, чтобы очиститься от своих грехов тем самым. Он выйдет оттуда, рано или поздно он оттуда выйдет. А если не мусульманин, он уже не выйдет. Так ведь? Ширк опасен. Ширк опасен. И чтобы сторониться ширка, мы должны знать четыре правила, которые рассказал нам шейх. Четыре правила, которые он придумал сам и от себя. Так? Четыре правила, которые шейх сам придумал. И нету на это у него никаких доказательств. Из Корана и Сунны. Так как доводом являются как Коран, так и Сунна. Есть некоторые люди, они говорят, мы принимаем как довод только Коран. Надо только Коран читать. Вот только Коран читайте, изучайте, все, вам будет достаточно. Хадисы ни к чему. Хадисы могут быть слабые, могут быть достоверные, могут быть разные. Вот, а Коран точно достоверный. Вот только Коран, они говорят. Их даже так и называют, коранисты, говорят про них. Это правильно? Почему? Почему неправильно? Ведь логика же ясная. Коран полностью достоверный, нет в нем сомнений. Коран – откровение от Всевышнего Аллаха. Более того, Коран – это что Аллаха? Слова. Слова Аллаха, речь Аллаха. Созданы или нет? Нет. Маль-Коран? Аль-Коран? Эш? Калямуллах? Гайру махлюк. Правы они или нет? Такие люди, которые не берут хадисы? Нет. Почему? Сказали нет? Далиль. Сказали да? Далиль. Аллах, когда в Коране описывает пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: «Ва юаллимукуму аль-китаба валь-хикма». Он обучает вас Писанию, Корану и мудрости. В чем содержится мудрость? В хадисах пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Аллах, субханаху ва тааля, сказал: «Анзальна илейка зикра литубайина линнаси ма нузили илейхим». И мы ниспослали тебе напоминание, Коран, для того, чтобы ты разъяснил его людям своими хадисами. Так ведь? Если Аллах в Коране об этом говорит, как мы скажем, хадисы не нужны? Как мы скажем, что хадисы не нужны? Вы читаете Коран, так же? Скоро месяц Рамадан, будете читать Коран. Кто-нибудь в Коране из вас видел то, что сколько ракаат, допустим, намаз зухр? Сколько ракаат намаз зухр? Арба. Сколько ракаат намаз аср? Четыре. Сколько ракаат намаз магриб? Три. Аиша? Афаджр? Два. Откуда вы это знаете? Это в Коране написано? Откуда тогда вы это узнали? Из сунны пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И мы должны брать сунну, потому что Коран повелевает нам придерживаться сунны. Аллах в Коране говорит: «Вама атакуму расулю фахузуху». Что значит фахузуху? Взять. И то, что к вам пришло... То, с чем вам пришел пророк, возьмите это, примите его хадисы. «Уаменахакум анху фантаху». А то, от чего он отстранял, запрещал, все, сторонитесь, это не делайте. Понятно? Поэтому мы приводим, когда довод, мы приводим Коран и сунну. Коран и сунну обязательно. Мы когда изучаем религию, изучаем как Коран, так и сунну пророка, саллиллаху алейхи вассалям, его хадисы. То и мы сказали эти четыре правила, помогут нам правильно понять таухид и исповедовать таухид, правильно понять ширк и сторониться этого ширка. И последнее правило, на котором мы остановились, это... Какое по счету? Второе уже прошли. Третье, так ведь? Аль-Ка'идату Салиса. Третье правило. О чем оно? Будьте внимательны. Пусть Аллах ведет вас и даст вам понимание. Анна-Набия, саллиллаху алейхи вассалям. ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم. Оказывается, наш пророк, саллиллаху алейхи вассалям, явился к людям, пришел к людям, متفرقين في عباداتهم. Что это значит? Которые разнились в чем? في عباداتهم. В чем? Не религии. Что такое ибада? Ибадат. В их поклонении. Муслим. Оказывается, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пришел к таким людям, которые поклонялись разным вещам. Не было такого, что у всех был один идол, и вот все только одному идолу поклонялись. Или что люди поклонялись только идолам, каким-то вот истуканам. Идолы видели вы? Какие идолы видели? Не видели? Никогда идолы не видели? Какие-то, как в виде статуи, это же идол. Если люди начинают ему поклоняться, он превращается в идола, так ведь? В виде статуи, может быть. Но не было такого, что люди только им поклонялись. Нет, когда пришел пророк, саллиллаху алейхи вассалям, люди поклонялись разным-разным предметам, и не только предметам. А чему еще? А вот шейх сейчас нам скажет, чему еще поклонялись люди. Он говорит, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, пришел к такому народу, к таким людям, которые поклонялись разным вещам. У них они, их поклонение разнилось. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ Ислам. وَمِنْهُمْ Из них были те, которые يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ Поклоняли солнцу и луне. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْمَلَائِكَ Были те, которые поклонялись ангелам. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ Были те, которые поклонялись пророкам и праведникам. وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ الْأَشْجَارَ وَالْأَحْجَارَ Поклонялись деревьям и камням некоторые. وَقَاتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сражался с ними со всеми. Если они не хотели, он говорит, принимайте ислам, скажите ля иляха илляллах, что поклонение только один Аллах достоин. Поклоняйтесь. Если они упорствовали, не принимали, воспринимали в штыки его слова, что он сражался с ними со всеми. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не говорил, так, ты кому поклоняешься? Он говорил, дереву, тогда я буду с тобой сражаться. А ты кому поклоняешься? Солнцу. Тогда я с тобой сражаться не буду. А ты кому поклоняешься? Камню. С тобой буду сражаться. А ты кому поклоняешься? Он, допустим, говорит, кому? Луне. А нет, тебя оставлю. А ты кому поклоняешься? А я ангелом. А, ну тогда не трону. А ты кому поклоняешься? А я праведником. Нет, праведник. Нет, не так. Все, кто поклонялся кому-либо, кроме единого Аллаха, кто бы это ни был, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, со всеми сражался. Со всеми сражался, чтобы привести их к поклонению Аллаха. Сражался, обратите, не убивал, сражался, боролся как-то, чтобы они пришли к исповеданию таухида, чтобы только Аллаху поклонялись. И поэтому шейх говорит, вы должны это понять, что люди поклонялись разным вещам. Знаете, почему он это говорит? Сказать вам? Почему? Да, потому что есть те, кто поклоняется и Аллаху еще кому-то, да. Но почему? Потому что есть люди, которые поклоняются, будьте внимательны, послушайте, есть люди, которые поклоняются ангелам, праведникам или же пророкам даже, просят у них, что нужно сказать, когда чихаешь? Альхамдулилля. Почему мы говорим альхамдулилля, когда чихаем? Поэтому и надо. Я не принимаю такой ответ. Почему мы, когда чихаем, мы говорим «Альхамдулилля»? Аллах Субханаху ва Тааля в Коране сказал, задумайтесь, подсказка. «Лякад кана лякум фи расулиллахи усватун хасана». И был вам в пророке наилучший пример. Так делал, потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, научил нас, что если мы чихнем, мы говорим «Альхамдулилля». А тот, кто услышал, говорит «Ярхамука Аллах», да помилует тебя Аллах. Таиб. Некоторые люди говорят, когда мы им говорим «Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха, оставьте поклонение, вы совершаете то, что совершали язычники и многобожники времен пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вы делаете то же самое. Вы должны только Аллаху поклоняться». Они говорят, что? «Ах ты какой! Ты хочешь сравнить нас? Мы говорим, что мы мусульмане. Ты хочешь сравнить нас с идолопоклонниками времен пророка? С язычниками, курайшитами во время джагилии? Ты хочешь сказать, что мы такие же, как они?» Говорят они, посмотри, говорит, кому поклонялись они. Они поклонялись камням, деревьям, а мы поклоняемся ангелам, праведникам, пророкам. Смотри, какая разница между нами. Они говорят, есть разница, большая разница. А? Нет, это во втором правиле мы говорили. Просто есть такие люди, которые говорят, что есть разница, кому поклоняться. Есть разница между тем, кто поклоняется идолам, деревьям, каким-то истуканам и так далее, и между нами, которые поклоняются праведным людям, аулия, пророкам, ангелам. Как, говорит, ты не делаешь разницу? А? Поняли или нет? Мы говорим... Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не делал разницы. Да, конечно же, есть разница между тем, кто поклоняется праведному человеку, и между тем, кто поклоняется тому, у кого даже души нет. Есть разница в чем? Один глупый, второй еще глупей. Один глупый, второй еще глупей. Однако, что умный, проницательный человек поклоняется только Аллаху. Однако, нет разницы в том, что как ты... поклоняющийся ангелам, так и ты, поклоняющийся деревьям, так и ты, поклоняющийся камням, так и ты, поклоняющийся пророкам, вы все поклоняетесь кому-то, кроме Аллаха. У нас нет деления, Те, кто поклоняется живым в одну сторону, те, кто поклоняется мертвым в другую сторону. Эти лучше, эти хуже. Мы так не делим. Пророк так не делил. У нас есть одно деление. Те, кто поклоняется Аллаху в одну сторону, и все те, кто поклоняется чему угодно, кроме Аллаха, в другую сторону. Понятно? Вот между ними мы не делим. Почему мы не делим? Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не делил. И еще плюс к этому мы скажем. Вы хотите сказать, что многобожники во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, поклонялись только лишь камням и деревьям? Нет. Они также, среди них были те, кто поклонялись ангелам. Среди них также были те, кто поклонялись джиннам, деревьям, камням тоже. Но и были те, кто поклонялись пророкам и праведникам, такие тоже были. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не разделял между ними. Они скажут, а какой у тебя далиль, что такие были? Мы вот смотрели сериалы, мы читали книжки, там говорили, что только они идолам поклонялись. Мы видели вот идолов, они им поклонялись. А с чего ты взял, что они еще и поклонялись и праведникам, и солнцу, и луне? Откуда ты это знаешь? Что мы им ответим? Да, потому что вместо того, чтобы смотреть сериалы, мы читаем Коран и Сунну. Вместо того, чтобы верить тому, что пишут в ваших книжках и газетах, мы верим Всевышнему Аллаху, который самый правдивый в своих речах. И Он нам об этом сообщил. Где сообщил? Сейчас мы вам скажем аяты. Шейх нам сказал. Мы должны понять, во-первых, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не делал разницы между тем, кто поклоняется кому угодно, кроме Аллаха. Он делал разницу только между теми, кто поклоняется Аллаху и не Аллаху. Понятно? И шейх говорит, «Вот далилю каулюху та'аля». Как переводится? Доводом служит слава Всевышнего Аллаха. «Вакатилюхум». И сражайся с ними, со всеми. «Хатта ля такуна фитнатун, ва якуна дину куллюху лилля». Пока не исчезнет фитна, имеется в виду ширк, и сражайся, пока не исчезнет ширк и многобожный, и вся религия, полностью вся религия не будет принадлежать только Аллаху. То есть люди только единому Аллаху не будут поклоняться. «Фадалилю шамси валь камар». А если вы хотите услышать довод на то, что люди во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям, поклонялись солнцу и луне, то подумайте, задумайтесь над словами Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, который сказал: «Ва мин аятихи ллейлю ваннахару вашшамсу валь камар, ла тасджуду лишшамси, ва ла лиль камари, васджуду лиллахи ллази халакахунна ин кунтум ияху таъбудун». Сказал, из его знамений, то есть из знамений Аллаха, ночь и день, солнце и луна, когда мы видим, что день сменяет ночь, это происходит с постоянством, мы видим, как восходит солнце и освещает эту землю. Затем оно снова садится и забирает свет и дает нам отдохнуть. Кто все это делает? Кто всем этим управляет? Аллах. Значит, это служит каким-то признаком существования Аллаха и знамением, которое указывает нам на Аллаха. Также, поэтому Аллах говорит, «Уамин аятихи» из его знамений, «Ночь и день, солнце и луна, так не падайте же ниц ни перед солнцем, ни перед луной». Не поклоняйтесь ни солнцу, ни луне. Если бы не было таких людей, зачем Всевышний Аллах бы это сказал? Нет, были. И Аллах говорит, не поклоняйтесь ни солнцу, ни луне. Однако падайте ниц, то есть делайте саджда тому, кто создал это все. А это кто? Аллах единый. Ин кунтум ияху таъбудун. Если вы действительно ему поклоняетесь. Потому что некоторые люди говорят, мы поклоняемся Аллаху. А вместе с этим поклоняются еще и солнцу, и луне. А мы сказали... Что? Иннал ибада ля тусамма ибадатан илля ма ат-таухид. Ваше поклонение поклонением не называется. Оно будет называться поклонением, когда вы только Аллаху будете поклоняться. А пока ваши действия, когда вы поклоняетесь Аллаху и вместе с Аллахом поклоняетесь еще кому-то, называется как? Многобожие по-арабски? Ширк. Называется ширк. Хорошо, мы это поняли, что были те, кто поклонялись солнцу и луне. Об этом Аллах в Коране сказал. «Ва далилю ль-маляика». Доводом на то, что были люди, которые поклонялись маляика, ангелам. Слова Всевышнего Аллаха. «Ва яума яхшурухум джами'ан, сумма якулю ль-маляикати, ага уля и иякум кану ябудун». Аллах говорит, и в тот день мы соберем их всех, воскресим их всех, соберем. А затем... будет сказано ангелам, вот эти, люди, неужели эти люди поклонялись вам? Смотрите, спросят у ангелов спросят, вот эти поклонялись вам, значит, были такие те, кто ангелам поклонялись, так же? وَقَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا. Они скажут, пречистый Аллах, безупречный ты Аллах, ты наш покровитель, миндунихим, а не они. بَلْكَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنِ. Они поклонялись джинам, шайтану. أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ. И большинство из них верили именно в них. Понятно? وَدَلِيلُ الْأَنْبِيَا. Доводом на то, что во время пророка также поклонялись и пророкам разным. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: وَيَسْقَالَ اللَّهُ يَا عِيسَ بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوا وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. То есть Аллах говорит, и вот скажет Аллах: о Иса, обращаясь, Иса кем был? Пророком. Обращаясь к нему, скажет: о Иса, сын Марьям, это ты сказал людям, поклоняйтесь мне, кроме Аллаха? Спросит у Иса, это ты им велел поклоняться себе? Спросит Всевышний Аллах. Каля субханак. А Иса скажет, пречистый, далек ты от этого, чтобы кому-то кроме тебя поклоняться. Ма якуну ли ан акуля, ма лейса ли бихак. Не подобает говорить мне то, что не надлежит мне по праву. Это не мое право поклонения. Поклонение это право Аллаха. Он говорит, не надлежит мне говорить то, на что нет у меня права, скажет Иса. Оправдается. Но значит, были те, кто поклонялся ему. Так ведь? Были. Уадалилю салихин. Доводом же на то, что были такие люди, которые поклонялись праведникам, служат слова Всевышнего Аллаха. Кулиду аллязина заамтум мин дунихи. Фаля ямликуна кашфа дурри анкум валя тахвиля. Аллах говорит, скажи им. Призовите же тех, кого вы посчитали, помимо Всевышнего Аллаха, своими богами. Кому вы еще поклонялись, помимо Всевышнего Аллаха? Давайте, призовите их. Фаля ямликуна кашфа дурри анкум валя тахвиля. А ведь они не могут отстранить от вас беду. Если какая-то беда вас настигла, они не могут ее взять и убрать. И не могут ее поменять ее направление, то есть не могут на кого-то другого перенаправить эту беду, если Аллах захотел, чтобы она постигла именно кого-то из вас. Те, кому вы поклоняетесь, не способны на это, не могут. И Аллах говорит, «Уляика аллазина яд'уна ябтагуна иля роббихимуль василя». Эти люди, эти праведные люди, которым вы поклоняетесь, кроме Аллаха, они сами ищут средств приближения к Аллаху. Поняли вы или нет? Смотрите. Некоторые люди поклоняются праведникам и говорят, они были такие праведные, или они столько много намаза читают, они всегда уразу держат, они такие хорошие, они такие праведные. Мы будем у них просить. Мы будем у них просить, чтобы они заступились. Помните, да, второе правило? Чтобы они заступились перед нами, у Аллаха Субханаху Атали и так далее. Мы будем просить у этих праведников, потому что они праведники, говорят. Аллах Субханаху Атали это запрещает и говорит, те, к кому вы взываете, те, вот у кого вы просите из числа праведников, они сами ищут средства приблизиться. Вы хотите приблизиться к Аллаху через них, через поклонение им, а они сами хотят приблизиться к Аллаху. Они сами ищут средства приближения к Аллаху. Айюхум акраб, кто из них будет ближе? Кто из них больше хороших дел сделает? Ярджуна рахматаху ва яхафуна азаба. Они надеются на милость Аллаха и страшатся его наказания. Инна азаба раббика кана махзура. И ведь наказание Аллаха следует остерегаться. И ведь наказание Аллаха следует остерегаться. То есть мы из этого аята понимаем то, что были люди, праведные люди, которым поклонялись помимо Аллаха Субханаху ва Тааля. Аллах говорит, те, кому вы поклоняетесь, они ищут приближение к Аллаху. Они праведные сами, а вы им поклоняетесь. Тайб. Уадалилю аль-ашджари валь-ахджар. Мусли. Нет. Уадалилю аль-ашджари валь-ахджар. Далиль на то, что были те, кто поклоняются деревьям и камням. Каулюху та'аля. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةِ. Кто продолжит? أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّةِ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Аллах говорит, а видели ли вы Лата и Узу и Манат, третью из них скверную? А при чем здесь? Смотрите, удивительно. Мы говорим, Аллах в Коране говорит, что были те, кто поклонялись деревьям и камням. Так? И шейх приводит нам аят. Из какой суры? Тарифе? Из суры Ан-Наджм. Афараэйтуму Лята валь-Узза. Видели ли вы Лата и Уззу и Маната, третью из них скверную? При чем здесь деревья? При чем здесь камни? Что за Лят? Что за Манат? Что за Узза? Что это такое? Кто знает? Аллах имеет в виду, а видели ли вы идолов, которых называют, это имена идолов, видели ли вы идолов, которых зовут Лат, Узза, Манат, третий идол. Это были самые известные идолы в арабском полуострове. Им больше всех люди поклонялись. Больше всех про них знали. Про Лат, про Узза, про Манат. А что это за идолы? Что они из себя представляли? Лат – это был идол в виде камня. Лат был идол в виде камня. Его называли Лат. А Узза? Узза был идол в виде деревьев. Кому поклоняться, это Узза. Теперь мы понимаем, почему Всевышний шейх привел эти аяты. Говорят, что были люди, которые поклоняются камням и деревьям. И говорят, ведь Аллах в Коране сказал, «Афараэйтуму Лята валь Узза». Видели ли вы Лата, Уззу? Видели ли вы, то есть, этого идола как в виде камня? И этого идола в виде дерева? «Ваманата салиса таль ухра». И мана третью из них скверную. Также шейх приводит нам в довод хадис. Мы ведь сказали, что доводом служит не только лишь Коран, а также и хадис, и сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Он говорит, «Ва хадису аби вахидин лейси, рады Аллаху анху». «Абу вахид аль-лейси, рады Аллаху анху». Кем был Абу вахид аль-лейси? Пророком, табиином, праведником. Кем был? Абу вахид аль-лейси. Передает от пророка. Саллаллаху алейхи салям, род, кто? Сподвижник, конечно. Передает от пророка хадис. Мы говорим, рады Аллаху анху, да будет доволен им Аллах. Сподвижник, Абу Вакит аль-Лейси, он рассказывал. Кто знает, что он рассказывал? Никто не знает? Послушаем, значит. Хараджна маа расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям. Мы вышли с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, иля Хунайн. В местность, которая называется «Ванахна худаса у ахдин биль куфр» и «уби куфр». И мы были людьми, которые вот только-только в ислам пришли. Только-только вот это язычество оставили, идолопоклонство оставили и приняли ислам, и с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, вышли. «Валиль мушрикина сидратун». А у многобожников в то время было что? Дерево. Смотрите, дерево было у них. Сидра. Якуфуна индаха, ваянутуна биха аслихатахум, возле которого они крутились, стояли, как-то почитали это дерево и вешали туда свое оружие. Зачем? Проветривали, что ли? Точно, вспомнили? Зачем они вешали туда оружие? Как? Думали, баракат будет. Думали, это такое дерево священное. Сейчас мы туда что-нибудь повесим, и будет баракат. И наше оружие будет более точное, оно будет больше поражать, будет стрелять врагов правильно и так далее. Если это имеется в виду огнестрельное, они что? Вешали, может быть, мечи, которые, как думали, будут приобретать силу, урон больше и наносить врагам, если мы на это дерево повесим. Это что все? Как это называется? Это ширк и батль все называется так же. Как разве дерево может дать баракат? Разве дерево может дать баракат? Нет, конечно. И вот эти новообращенные мусульмане, которые недавно приняли ислам, вышли в военный поход с пророком, саллиллаху алейхи вассалям, и говорят, а у язычников было такое дерево. Язычники, мушрики, они так делали, они вешали свое оружие на это дерево. И называли это дерево, юкалю ляха зату анват, обладательница подвесок. Конечно, они кучу-кучу подвесок повесили туда, как сережки вешают на уши, они также свои мечи, свои копья, может быть, вешали на это дерево. И, конечно, они его начали называть обладательница подвесок. Как будто все подвешено. Все... А вы видели в наше время нечто подобное? Что, где видели? А елку, на которую вешают, тоже украшают, ходят вокруг нее, почитают. Также некоторые даже просят, говорят, если под елку что-то положить, что-то сбудется, как это называется? Если во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это называлось ширк, то в наше время это будет называться ширк. Ну да, Новый год, но то же самое ширк. То же самое ширк, точно так же и будет называться. Зату анват. Значит, елку мы как можем называть? Зату анват. Обладательница подвеса. Так же? Зату анват. То и. Фамарарна бисидратин. И когда мы, говорит, проходили, эти сподвижники, новообращенные мусульмане, говорит, когда мы мимо одно дерево проходили, мы же видели, что у многобожников такое есть. И когда мы проходили, а мы же идем на сражение, нам тоже хочется, чтобы оружие приобрело какой-то баракат, больше урон и так далее. Факульна, мы сказали, говорит пророку, я Расуль Аллах. О, посланник Аллаха. Иджааль лана зата анват, кама лахум зату анват. А сделай нам тоже такое дерево, благословенное, благодатное, священное. Как у многобожников есть дерево, сказали они. Факаля Расуль Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, Аллаху Акбар. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Аллах велик, Аллах самый великий. Аллах величнее, чем эти все деревья. У вас есть Аллах единый. Аллаху Акбар. Айюха Сунан. Это все пути, пути вот этих многобожников. Это их путь. Культум, валлядзи нафси биядих. Вы сейчас сказали, клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада. Или клянусь тем, в чьих руках моя душа. А в чьих руках была душа Мухаммада? А? Ну-ка еще раз. В чьих руках душа Мухаммада? Аллаха. В чьих руках наши души? А в чьих руках души животных? А в чьих руках все души? А кто оживляет и умерщвляет? А кто создает все, что на земле? А кто всем владеет? А кто всем управляет? Если человек это будет говорить, он станет совершенным мусульманином. Правильно? Если человек будет говорить, что Аллах все создал, Аллах всем владеет, Аллах всем управляет, его душа в руках Аллаха, Аллах оживляет и умерщвляет, он будет полноценным совершенным мусульманином. Разве нет? Почему? Как нет? Нет, до тех пор, пока он не скажет, что поклонение заслуживает только лишь Аллах. Он станет совершенным мусульманином только тогда, когда он произнесет «Ля иляха илляллах». Смысл слов этих какой? Ма ма'на ля иляха илляллах? Биль арабия? Ля ма'буда би хаккан илляллах. Нет никого заслуживающего поклонения, кроме Аллаха. Вот когда он вот это поймет, вот только тогда он станет что? Истинным мусульманином. Хорошо. И что там случилось у нас со сподвижниками-то? Они прошли это дерево и сказали, или которые... Сказали пророку, саллиллаху алейхи салям, сказали, да, сделай нам такое же дерево, как у кого? Как у неверующих, как у многобожников. Сказали, сделай нам тоже такое дерево, как у многобожников. Зачем? Мы тоже хотим вешать туда свое оружие и так далее, и тому подобное. И пророк, саллиллаху алейхи салям, сказал, клянусь тем, в чьих руках моя душа. Культум кемакалет бану Исраиль ли Муса. Вы сейчас сказали те же слова, которые в свое время сказали сыны Исраиля Мусе. Иджаляна иляхан камаляхум алиха. Сделай нам такое же божество, как у них божество. Видите? Когда они сказали, сделай нам такое же дерево, как у них дерево. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, приравнял эти слова, сказал, вы сейчас попросили меня, подобно тому, как бану Исраиль попросили Мусу, сделай нам божество, как у них божество. Видите, значит, это ширк, это значит, поклоняются люди, если считают, что какое-то дерево может принести баракат. И я вас спросил, в наше время это где-то проявляется? Вы сказали, елка, а еще? Люди некоторые места считают святыми, считают священными. И когда приезжают на эти места или приходят на эти места, что они делают, знаете? Они загадывают желания, то есть... Думают о том, что они хотят. Кто-то хочет, чтобы у него ребенок выздоровел, кто-то хочет, чтобы Аллах даровал ему ребенка, кто-то хочет еще что-то и так далее. они загадывают вот эти желания, берут какую-нибудь веревочку и вешают на это дерево, и думают, что это дерево по причине этой веревочки даст им то, что они хотят. И в такие места приходишь, ты видишь все деревья в каких-то веревочках, аузабилля извешенных, аж не по себе становится внутри. Понимаешь, что сколько людей не понимает таухида. Сколько людей надеются на какие-то деревья, кроме Аллаха, субханаху ва тааля. Они подобны тем, которые говорят, что сделай нам дерево, как было у многобожников дерево. А зачем нам эти деревья? Когда у нас есть кто? Аллах в Коране говорит, «Алейса Аллаху бикафин абда». А разве Аллаха недостаточно человеку? А разве Аллаху недостаточно? Разве когда у тебя тяжелая ситуация, тебя кто-то кроме Аллаха выручает и спасает? «Амма юджибуль муттарра иза даа». Кто отвечает на призыв нуждающегося, человека, который в тяжелой ситуации? Кто отвечает ему, когда он просит и вызывает к нему? «А иляху ма Аллах». Разве кто-то кроме Аллаха? Халилям это закарун Аллах. Как же мало упоминаете. Аллах субханаху ва тааля. Исходя из этого мы понимаем, что вот это деление, что поклоняться кому-либо кроме Аллаха субханаху ва тааля, если это праведники, то можно. А если это деревья и камни, то нельзя. Правильно оно или нет? Неправильно. Никому нельзя. Никому нельзя, кроме Аллаха субханаху ва тааля. И пророк саллиллаху алейхи ва саллям не разделял. Не разделял. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, не разделял. И то, что вы говорите, в то время поклонялись идолам, а мы сейчас поклоняемся праведникам. Вы ошибаетесь, потому что Коран, а мы аяты прочитали, говорит нам, что в то время тоже поклонялись и ангелам, и праведникам, и пророкам, и камням, и солнцу, и луне. Обо всем этом Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, нам рассказал. И точно так же, как делаете вы, вешаете какие-то веревочки, какие-то... Такое же было во время пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Как об этом рассказал нам в хадисе Абу Вакит. Абу Вакит. Никто не запомнил, да? Аль-Лейси. Абу Вакит Аль-Лейси. Ради Аллаху анху. Третье правило вам ясно? Третье правило по таухиду. Что мусульманин должен понимать, нету разницы, кому поклоняться. Есть разница либо Аллаху, либо не Аллаху. А если человек поклоняется не Аллаху, не надо оправдываться, не говори, но я же вот такому-то, но я же праведному, но это же ангел приближенный, но это же посланник посланный. Нету разницы, нету. Только либо Аллаху, либо не Аллаху. Аллах субханаху ва тааля в Коране говорит, «Ва'буду Аллаха, ва ля тушрику бихи шай'а». Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте ему в сотоварищи ничего и никого. Смотрите, поклоняйтесь только Аллаху, и не предавайте ему в сотоварищи, не делайте ширк никого и ничего абсолютно. Если кто скажет, а может этому, Аллах сказал, шей'а, ничему. А может быть, а вот этому можно? Валя тушрику бихи шей'ан, ничему, кроме Аллаха нельзя. А если так, нельзя. А может нельзя. А может, нельзя, Аллаху можно. Все, мафхум? Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ля иляха илля ант. أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير